на окровавленную девушку, изнемогая от невольного отвращения и едва сдерживая тошноту. Его наемные убийцы потрудились на славу. Он намеревался изнасиловать ее сам, но теперь жаждал лишь поскорее покинуть это место и забыть огромные невидящие глаза, полные ужаса, залитое кровью, покрытое синяками, обнаженное тело. Повернувшись, Чезаре устремился к двери. «Андреа!» — окликнул он. «Делай с ними что хочешь, только позаботься о том, чтобы их тела никогда не нашли. Если дорожишь жизнью, конечно». «Нет», — прошептала Касси, пытаясь приподняться. Но он уже исчез. В дверях появился Андреа. «Больше рядиться ни к чему, приятели», — провозгласил он, снимая маску. Касси уставилась в заросшее щетиной грубое лицо. Рот широко растянут в похотливой улыбке. «Покажи нам, какой ты красавец, Джакомо!» — воскликнул он, расстегивая штаны. Джакомо открыл худое лицо со впалыми щеками и резкими чертами. Глаза отливали неестественным золотистым блеском, как у лисицы. Он плотоядно провел языком по гнилым передним зубам. «Придется подождать своей очереди, Андреа. Сначала я!» Джакомо злила пассивность девушки. Он хотел, чтобы она сопротивлялась или хотя бы попыталась отбиваться. Но Касси лишь тихо, обреченно застонала, вздрогнув от боли, когда он вторгся в нее. «Шевелись же, черт тебя побери!» — прорычал он, принимаясь бить ее по груди. Но у девушки уже не осталось сил. Только безмерная пустота, прерываемая всплесками боли. Касси смутно припомнила слова предводителя. «Пусть он вечно гниет в аду! Ей предстоит умереть, как и Жозефу». Но почему-то сознание неминуемой смерти ее не пугало. Касси подняла затянутые пеленой глаза на Андреа и увидела, что тот разделся. Она чуть слышно вскрикнула, и спасительная тьма, наконец, окутала ее. Андреа сидел, скрестив ноги на грязном полу, разглядывая сообщников. «Ну, приятели, что будем делать? Прикончим их сейчас? Или подождем, пока девка очухается?» «Нет. Что за непростительная расточительность? Зарезать девчонку, когда мы можем еще позабавиться?» «Но вот корсиканец...» Джакомо с готовностью вытащил кинжал из-за пояса. «Верно», — кивнул Андреа. «Можешь прирезать его, Джулио». Джулио поднялся, вынул тонкий стилет из кожаных ножен и любовно провел пальцем по лезвию. Но в этот миг тишину разорвал выстрел, и Джулио завопил, хватаясь за живот. В комнату ворвался граф так стремительно, что дверь слетела с петель. «Бежим!» — вскрикнул Андрео и сбросил со стола лампу. Хижина погрузилась во мрак. Граф услышал, как разлетелись тонкие доски двери черного хода под ударом сапога. Он разрядил другой пистолет, и один из насильников застонал. Энтони выбежал в ту секунду, когда трое бандитов вскочили на коней. Он метнулся в хижину, все еще сжимая пистолеты, охваченные невыразимым страхом. До этой минуты он лишь мельком увидел обнаженную неподвижную Касси, распростертую на полу.